Глава четвертая. Таскать за пазухой кошелек было не очень удобно. Он вдавливался в живот, и, кроме того, выпирающий червовый туз, наверное, бросался в глаза. Возможно, Хок уже разослал слуг во все концы города, и сейчас меня высматривают среди прохожих. Им не составит труда найти старину Дегриза, если он будет шляться по улицам, забыв об осторожности. От этой мысли меня прошиб пот. Я постучал по столу монеткой, подзывая официанта. При виде островной валюты у него заблестели глаза. Схватив трясущимися пальцами монету, он пулей вылетел из ресторанчика и вскоре вернулся с целой пригоршней аркханов. Меня, конечно же, обсчитали, но я не стал скандалить, а вышел из ресторана и нырнул в первую же лавку, где торговали одеждой. Ее хозяин Неважнецкий знал эсперанто, но все же я сумел объяснить ему, что мне нужно. Из лавки я вышел в мешковатых штанах и накидке с плетеной корзиной, в которой был спрятан кошелек. С трудом переставляя отбитые ноги, я добрался многолюдными улицами до рынка, где обзавелся широкополой кожаной шляпой с шикарным пером, и мало-помалу я оделся с иголочки. Деньги перекочевали в элегантную наплечную сумку, а корзину с арестантскими шмотками я выбросил. Наступил вечер. Я заблудился, и к тому же меня не оставляли тревожные мысли насчет Бипс. Я сделал все возможное, чтобы ее не заподозрили в сговоре со мной. Но было ли этого достаточно? Обязательно надо ее разыскать, — виноват, — подумал я. Но как это сделать? Чего проще? Найду здание Лиги, единственный ориентир, а там что-нибудь придумаю. Базу Лиги я нашел на рассвете. Едва не валясь с ног от усталости, прошел по пути фургона, в котором мы ехали вместе с конвойными до того места, где спрыгнули. Затем разыскал знакомый ресторан и с облегчением уселся за столик. Оставалось надеяться, что Бипс не забыла этого местечка, и у нее хватит ума прийти сюда. Я снял и бросил на стол шляпу, и тут как будто раскаленный обруч сдавил мне горло. «Предатель!» — прошипел мне на ухо Бипс. Я хрипел и хватал руками воздух. «Неужели конец?» Я потерял сознание. А когда пришел в себя, боль исчезла, а проволока упала мне на колени. Пока я растирал шею, Бипс, пододвинув стул, уселась и заглянула в сумку с деньгами. — А ведь я могла тебя придушить, — сообщила она. — Запросто. До того разозлилась. Решила, что меня оставили в дураках. Но теперь я понимаю, ты тогда на месте придумал план. — Ладно, считай, что мы квиты. Видишь, как меня разукрасили по твоей милости. Я полюбовался на ее разбитые губы, на синяк под глазом. — Я же не хотел, — прохрипел я. — Для того избил тебя с ног, чтоб не подумали. — И правильно сделал, иначе меня прикончили на месте. Но все-таки, пока я валялась без чувств, мне намяли бока. Потом все погнались за тобой, а я улизнула. Дождалась темноты, прячась по закоулкам и ненавидя тебя. У меня ведь ни гроша с собой нет. Вообще ничего, кроме фингала. Твое счастье, что я такая отходчивая. — Спасибо, — буркнул я и единым духом ополовинил кувшин с вином, принесенный официантом. Это был наш единственный шанс. Пока ты торговалась со старикашкой, я хорошенько рассмотрел его логово. Лезь туда ночью, дохлый номер... Поэтому я решил забрать денежки сразу, раз уж мы были внутри. Грандиозно. Нужно было хоть предупредить. Это было невозможно. Мне ничего не оставалось, как только вывести тебя из игры. Сожалею, но это сработало. Бипс усмехнулась и погладила сумку с монетами. Пожалуй, такой куш стоит нескольких ушибов. Ладно, я не сержусь. Пойдем отсюда. Ты сменил костюм, нужно и мне переодеться. А потом лучший остылев города. Да, с горячей ванной и с хорошей кухней вперед! вскоре мы нашли Остылиов. Приземистое здание с номерами, выходящими окнами во двор, и выбрали самые роскошные апартаменты. На столе нас поджидал кувшин холодного вина, в жизни не пил вкуснее. Слоняясь по комнатам, устланным коврами, я грыз печенье, а Бипс тем временем плескалась в ванне. Наконец она вышла, закутанная в полотенце, пышущая румянцем и голодная, как волк. В Остылиове не было столовой или ресторана, еду нам принесли прямо в номер. Когда тарелки опустели, я запер входную дверь на засов, потом заново наполнил вином хрустальный кубок Бипс. «Вот это жизнь!» — сказала она, блаженствуя. «Что верно, то верно!» — согласился я, вытягиваясь рядом с ней на подушках. «Ну, теперь вздремну чуток, и я снова стану человеком!» Она взглянула на меня прищуренным глазом. Второй, подбитый, был и вовсе закрыт, и улыбнулась. «Все-таки ты удивительный парень, Джимми! Совсем мальчишка, но очень способный! Ты пережил рабство на Спайовенте. Это было непросто. Потом уложил несколько фараонов и умел обчистить Хога. Просто повезло. Ее слова, за исключением мальчишки, пришлись мне по душе. Не думаю. Кроме того, ты здорово меня выручил. Вырвал из цепких лап закона и раздобыл деньги, которые нам помогут смыться отсюда. Пожалуй, надо тебя отблагодарить». — Не за что. Поможешь мне разыскать Гарта, вот и будем квиты. Давай об этом завтра поговорим. Утро вечера мудренее. Бипс опять улыбнулась. — Джимми, я хочу отблагодарить тебя иначе. — Как вы думаете, случайно ли в тот миг снес соскользнуло полотенце? Бипс выглядела просто потрясающе, вот только подбитый глаз, но это пустяки. Как бы вы, читатель, поступили на моем месте? Думаю, как бы не поступили, не стали бы рассказывать посторонним. Извините, это частное дело двух взрослых людей, достигших определенного согласия, очень тесного согласия. С вашего позволения, на остаток дня я наброшу покров и поставлю в тексте пробел, чтобы деликатно обозначить несколько часов. Никогда еще солнце, полуденное солнце Стерн-Гвандры не светило так ярко и не грело так ласково. Переполненный блаженством, я валялся на тахте, жуя какой-то фрукт и запивая вином. — Я не ослышалась, — спросила Бипс. — Ты решил остаться? Ну что ты? — Конечно, я улечу отсюда. Но сначала разыщу Гарта. Скорее, он сам найдет тебя и прикончит. Еще посмотрим, кто кого прикончит. Она помолчала, склонив набок очаровательную головку, затем кивнула. — А знаешь, пожалуй, я бы посмеялась, услышав это от кого-нибудь другого, но ты слов на ветер не бросаешь. — Однако я здесь не останусь, — добавила она со вздохом. — Хватит с меня. Благодаря Гарту я оказалась за решеткой, благодаря тебе снова на воле, и все, все, дело закрыто. Правда, ужасно хочется знать, чем все кончится. Будь другом, если останешься жив, пошли мне весточку через профсоюз венецианских космонавтов. Она потянула листок бумаги. Держи здесь все, что я знаю о Гарте. Генерал Зеннор, прочитал я, или Зеннар. Не знаю, как пишется. Похоже, это его настоящая фамилия и звание. Однажды при мне к нему так обратился младший офицер. — А это что такое? — Мортстерторо. — Это большая военная база. Наверное, самая крупная на острове. Там мы садились и забирали груз. Нас не выпускали из корабля, а за Гартом приезжал огромный, весь в звездах и флажках лимузин. И каждый начальник отдавал ему честь. Он большая шишка. Островитяне его высоко ценят. Извини, но мне больше ничего не известно. — Спасибо. Этого достаточно. Я сложил листок и спрятал его в карман. Что еще? К вечеру, наверное, у нас будут документы. Я скоро улечу. Мне удалось устроиться на корабль, который на несколько месяцев зафрахтован торговой делегацией. Я подкупил матрос, и он сказался больным. Когда старт? В полночь. Голос Бип вздрогнул. Боже, как скоро. Да, Джимми? Я все вижу, потому и расстаюсь с тобой. Ни к чему нам крепкие узы. О чем ты? Какие узы, не понимаю. Вот и хорошо. Когда поймешь, я уже буду далеко. Разговор действовал на меня угнетающе. До минувшей ночи мои отношения со слабым полом были, скажем, не такими близкими. Бипс молча смотрела на меня. Я же подавленный, избитый с толку, не знал, что сказать. Оказывается, я совсем не знаю женщин. «Ну, мои планы не столь конкретны», — промямлил я, но она прижала к моим губам теплый палец. «Конкретны? Я же вижу. И ради меня ты не станешь их менять. Утром ты твердо знал, чего хочешь». «Я и сейчас знаю», — кивнул я, пытаясь придать голосу уверенность. «Ты уже поговорила с кем надо, чтобы меня переправили на Невенкебла?» «Да». И пообещала двойную плату. Если на острове ты исчезнешь с корабля, у старого Грбонджи отберут лицензию. Но он давно мечтает осесть на берегу, и только нужда заставляет его ходить в море. А чем он занимается? Перевозит фрукты и овощи на остров. Он возьмет тебя матросом. Если в гавани ты сбежишь с судна, у него отберут лицензию на ввоз товара, но Грбонджи готов пойти на это ради денег. — Где мы с ним встретимся? — Вечером я отведу тебя к нему на склад. — А потом? — Потом уйду. — Ты не голоден? — Мы же только что позавтракали. — Я не это имела в виду, — хриплым голосом произнесла Бипс. Идти по темному городу, где фонари горели только на перекрестках, было довольно боязно. Мы молчали. Наверное, просто говорить было не о чем. На поясе у меня висел кинжал, а новая дубинка то и дело стучала по стенам, предупреждая ночных грабителей, что не стоит связываться с вооруженным Джимом Дегризом. Наконец мы подошли к складу. На стук моей спутницы кто-то невидимый открыл небольшие ворота в высокой стене и впустил нас. В ноздри ударил сладковатый запах фруктов. В освещенном углу сидел в кресле седой старик с бородой, прикрывавший чудовищных размеров пузо, которое уютно устроилось на ляжках. Один глаз старика скрывался под повязкой, второй, крошечный, как бусинка, пытливо смотрел на меня. — Это тот самый парень, — сказал ему Бипс. — Он говорит на эсперанто. — Не хуже любого местного, — буркнул я. — Давай деньги, — он протянул пятерню. — Чтоб ты ушел без него? — Ну уж нет. Отвезешь пловечи, получишь деньги. — Дай хотя бы взглянуть на них. Глаз бусинка снова уставился на меня, и я понял, что пловечи — это я. Зачерпнув пригоршню монет из сумки, я показал их Грбонже. Старик одобрительно хмыкнул. Сзади потянуло сквозняком, и я резко обернулся. Ворота закрылись. Бипс ушла. — Можешь спать здесь, — Грбонже показал на груду мешков у стены. — Утром погрузимся и в путь. Он ушел, забрав с собой лампу. Я постоял в темноте, глядя на ворота, потом уселся на мешки, прислонясь к стене и положив дубинку на колени. Делать было нечего, и я задумался о том, о сём, пытаясь разобраться в сумятице чувств и желаний. Наверное, слишком глубоко задумался. Когда я проснулся, в ворота просачивался солнечный свет. Оказалось, что я лежу, уткнувшись носом в мешок, а дубинка валяется рядом на полу. Я принял сидячее положение, проверил, на месте ли деньги, потянулся и приготовился встретить наступающий день. С большой, надо признаться, неохотой. Ворота распахнулись настежь. Снаружи шумел окутанный утренним туманом океан, у берега покачивался внушительных размеров парусник, восходнем с него спускался Горбонжа. — Эй, плавячий, подсоби к моим парням! — распорядился он, проходя мимо меня. Вслед за ним на склад ввалилась разношерстная команда. Матросы расхватали мешки из ближайшей к выходу кучи. Ни слова из того, что они говорили, я не понимал, но в этом не было нужды. Работа была жаркая, скучная и физически утомительная, и заключалась в следующем. Я переносил мешок из склада на корабль и возвращался за следующим. В мешках были овощи, и от их едкого запаха у меня слезились глаза. Лишь переправив на судно все овощи, мы улеглись на землю в тени возле катки со слабым пивом. Схватив одну из грязных деревянных кружек, привязанных к ней бечевкой, я дважды наполнил и осушил ее. Вскоре подошел Горбонжа и велел собираться. Моряки убрали сходни, отвязали швартовы и стали поднимать парус. Я старался не мешать им, стоял у борта, играя дубинкой. В конце концов Горбонжа осерчал и велел мне убираться в каюту. Но не успел я отворить дверь, а он тут как тут. — Ну, теперь давай деньги, — потребовал старик. — Не спеши, дедуля. Заплачу, сходя на берег, как договаривались. Только не на глазах моих ребят. Ни к чему и видеть это. Не бойся. Сделаем так. Ты будешь стоять у трапа, а я натолкнусь на тебя будто ненароком. И незаметно суну кошелек тебе за пояс, и все, хватит об этом. — Лучше расскажи, что ждет меня на острове. — Беда! — захныкал он, запуская в бороду пальц. — Зря я с тобой связался. Тебя поймают и прикончат. Да и мне... Ну-ну, успокойся. Взгляни-ка вот на это. Я поднес мешочек с деньгами к лучу света, падающему сквозь иллюминатор, и встряхнул. — Здесь все... Заслуженный отдых, домик в сельской местности, ежедневно баррель пива, блюдо свиных отбивных и великое множество прочих радостей. Звон денег обладает великолепным успокаивающим свойством. Когда у Горбонжа перестали дрожать руки, я вконец его осчастливил, дав ему пригоршню монет. Задаток — знак нашей дружбы. А сейчас подумай-ка вот о чем. Поймают меня на берегу или нет, зависит от того, много ли я буду знать. Поэтому чем основательнее ты подготовишь меня к тому, что я увижу на острове, тем больше шансов, что сам не пострадаешь. Ну, давай, рассказывай. Да я о нем почти ничего и не знаю. Но причалы там, склады, за складами рынок, все это обнесено высокой стеной, за нее нас не пускают. — А ворота есть? — Есть, и довольно большие, но они охраняются. — А рынок большой? — Громадный, как-никак центр торговли целой страны. Он тянется вдоль побережья на много мильдириов. — А мильдириов — это сколько? — Мильдир. — Мильдириов — это во множественном числе. В одном мильдире 70 латов. — Ну, спасибо, придется самому посмотреть. Сопя и ворча, Горбонжа поднял крышку люка и исчез в трюме. Отправился, видимо, прятать деньги. Мне не сиделось в каюте, я поднялся на палубу. Чтобы не путаться под ногами матросов, прошел на нос. Туман рассеялся. Передо мной расстилалась безмятежная синь. Судно приближалось к огромной полуразрушенной башне, торчавшей из воды. Я сразу понял, что ее построили еще в те годы. Чтобы увидеть верхушку, пришлось запрокинуть голову. Башню венчал обломок моста, искореженные рельсы окунались в воду. Отовсюду выпирало ржавое железо, покачивались обрывки толстенных тросов. Я ужаснулся, представив катастрофу, разрушившую мост. Может быть... Это все не катастрофа? Может быть, правители Новенкебла взорвали мост, чтобы отрезать остров от континента, погрязшего в варварстве? Вполне возможно. Если им присуща подобная гибкость ума, мне совсем непросто будет проникнуть на остров. Но прежде чем я успел встревожиться на этот счет, появилась более непосредственная угроза. Прямо на нас, грохоча двигателями, неслось длинное, серое, ощетинившееся пушками судно. Оно затормозило перед нашим носом и остановилось справа от нас. От волны, поднятой им, наш кораблик закачался и захлопал парусами. Я старался не обращать внимания на хищный прицел смертоносных орудий, любое из которых могло в мгновение ока разнести наше судно в щепки. Не о чем беспокоиться. Мы мирные торговцы, закон не нарушаем, верно? Очевидно, капитан канонерки думал примерно так же. Оскорбительно ревя гудком, судно развернулось и помчалось прочь. Когда оно удалилось на порядочное расстояние, один из наших матросов погрозил ему вслед кулаком и выкрикнул что-то неразборчивое. Впереди рос остров, утесы и зеленые холмы, многоэтажные дома над круглой бухтой, за ними фабричные корпуса, терриконы и дымящиеся трубы. Часть бухты отгорожена извилистой каменной стеной. По краям стены форты с огромными орудийными стволами, торчащими из бойниц. Я кожей чувствовал подозрительные взгляды артиллеристов, видел, как медленно движутся нацеленные на нас жерла. Да, эти парни шутить не любят. — Спокойно, Джимми! — бодро сказал я себе, крутя над головой дубинку. — Ты еще покажешь этим салагам, где раки зимуют. Куда им тягаться с Джимми Дегризом? Это была бы геройская фраза. «Не пусти я петуха».